На следующее утро. Универ. Утро прошло как туман. Оделась. На автомате пришла в универ. Сижу в приемной. Ожидаю, когда мои документы подготовят к переводу. Но внутри саднет от мысли, что совершаю глобальную ошибку. Стоит, наконец, признаться самой себе, что иду наперекор своим чувствам и что ужасно не хочу этого делать. «Мисс Висконти!» — привлекает мое внимание звонкий женский голос. «Да?» «Я говорю, что вам нужно поставить две подписи!» Кладет передо мной документы. «Вот здесь!» Указывает нужные поля и протягивает мне ручку. Я с минуты смотрю на нее и пытаюсь настроить свой встревоженный ум на нужный лад, но ничего не выходит. Внутри меня буквально раздирает. «Нет, извините, я передумала». Сдержанно произношу, стараясь не обращать внимания на бушующий в душе ураган противоречий. У женщины округляются глаза, она медленно поправляет указательным пальцем очки, поднимая их вверх по переносице. «Я не ослышалась? Ваш отец? Мне 19, и я имею полное право принимать решения самостоятельно. Спасибо и приношу свои извинения за доставленные неудобства. Я остаюсь учиться в Колумбийском университете. Сообщите об этом моему отцу сами или мне облегчить вам задачу?» Женщина сглатывает. «Я поговорю с вашим отцом. Надеюсь, он меня не убьет. Он у меня душка». Иронично замечаю, растягивая губы в неестественной улыбке. Не теряя времени даром, хватаю сумку, выбегая из кабинета, а стерзанную душу трясет, словно в шейкере, получая на выходе коктейль из облегчения и тревоги. Лучше сделать это сейчас, пока я готова к подвигам. Нужно попытаться все исправить. И даже если это будет ошибка, я имею на это полное право. С папой решу все позже. Не знаю, что скажу и как он отреагирует, но я должна поступить согласно велению сердца. Набираю номер Явора. От переживаний меня ощутимо подташнивает. Я боюсь, что он не ответит и в то же время пойму, если не захочет говорить со мной. Пока томные гудки натягивают мои нервы, как струны, я закусываю палец до острой боли. Слушаю. Его ледяной голос одним ударом разбирает былое облегчение вдребезги. Горло сдавливает, будто на меня надели железные оковы. Выдыхаю, пытаясь успокоиться, чтобы голос не сорвался на первом же фразе. «Ты не хочешь поужинать? Со мной вечером?» От дикого волнения запинаюсь на каждом слове, а от оглушающей тишины на другом конце трубки зажмуриваю глаза и закусываю щеку изнутри. «Я не голоден». Отрубает во мне жизненные силы холодная сталь его голос. Произношу глухо. Но я приду. Бесцветная интонация Явора не потеплела, но когда слышу желанное, вновь вспыхнувшее чувство облегчения разрушает давящие оковы на шее, я шумно вбираю воздух. У меня появляется небольшой, но все же шанс. 8. Я закажу ужин в номер. Стараюсь не выдавать своей радости, но внутри все звенит, подобно переливу весеннего колокольчика. Он молчит, и я добавляю. «До встречи!» Он молча кладет трубку, а в груди все трепещет, словно это мое первое свидание. Не задерживаясь ни на секунду, бегу в торговый центр. Мелкая дрожь еще проходит по телу, но я порхаю, подобно влюбленному мотыльку. Хочу, чтобы мое извинение ему пришлось по вкусу. Поэтому захожу в отдел нижнего белья. Глаза разбегаются. Глянцевые фигурные манекены демонстрируют лучший вариант из различных коллекций. А я ведь даже не знаю, что ему нравится. Кружево? Атлас? Хотя если Явора не оттолкнули мои вчерашние детские трусики с овечками, думаю, ему не важно, что на мне будет надето. Да и не уверена я, что до этого вообще дойдет. Идиотка. Потянул же меня ляпнуть ему про отца. «Мисс, я могу вам чем-то помочь?» Отрывает меня от размышлений продавец-консультант. «Вообще-то можете». Говорю я, немного помявшись, продолжаю. «Понимаете, я поругалась со своим парнем». Руки сами жестикулируют в такт моим словам, но почему-то мне становится легче от того, а теплая улыбка женщины располагает меня еще больше. «В общем, я хочу сделать ему сюрприз и хочу, чтобы он понравился парню. Вы понимаете, о чем я?» Консультант слегка ухмыляется. «Конечно, попробуйте вот это». Предлагает она, буквально через секунду доставая шикарный черный комплект, переплетенный эластичными лентами. «Очень красивый». Два слышно шепчу, но увидев ценник, я немного расстраиваюсь. Часть суммы мне придется взять из отложенных на обратный билет Виталию денег. «Стрепы?» Женщина поддевает пальцами тонкие ленты. «Новый тренд эротического белья. А трусики в стиле джоки точно не оставят равнодушным вашего кавалера. Она демонстрирует передо мной модели очень откровенного фасона. Спереди это обыкновенный треугольничек с едва заметной веревочкой, усыпанный миниатюрными стразами. А из-за тонких полосок, на которых держатся эти, с позволения сказать, трусики, ягодицы будут полностью обнажены. Определенно, перед тем, как я это надену, мне потребуется бокал шампанского. Но очень уж хочу удивить Явора. Я беру. Не думала, что приобретение подобия нижнего белья, состоящего из одних веревочек, настолько меня воодушевит. Мое женское эго прыгает и топает ножками от счастья. Я очень надеюсь, что ему это понравится. Очень. Под эти мысли я не замечаю, как влетаю в номер. Сделав по-быстрому заказ в лобби-баре, мчусь в душ. Мне стоит провести там минимум пару часов. Сегодня все должно быть идеально.